Ты такая ж простая, как все, как 100 000 других в России. Знаешь ты одинокий рассвет, знаешь холод осени синь. По-смешному я сердцем влип, я по-глупому мысли занял. Твой иконный строгий лик по часовням висел в Рязанях. Я на эти иконы плевал, чтил я грубость и крик в повесь. А теперь вдруг растут слова самых нежных и кротких песен. Не хочу я лететь в зенит, слишком многое телу надо. Что ж так имя твое звенит, словно августовская прохлада? Я не нищий, не жалок, не мал, и умею расслышать за пылом. С детства нравится, я понимал, кобелям да степным кобылам. Потому и себя не сберег для тебя, для нее и для этой. Невеселого счастья залог сумасшедшее сердце поэта. Потому и грущу, осев, словно в листья в глаза косые. Ты такая ж простая, как все, как 100 000 других в России.